Глава 12. Идрик-зверь. До самой-то липовой заставы мякишевский холоп вести беглецов наотрез отказался. Наверное, к лучшему. Нечего воеводе глаза мозолить. Начнет с просонья допрос вести, кто такие и до чего надобно. И богатое село у дороги не сразу приняло путников. В первой ограде обещали спустить собак, а во второй даже бруса не сняли с ворот. Крикнули смотровую щель, чтобы ступали на другой конец к покосившейся избенке под тополем. «Тамошние дурьи всякое требье берут на постой. У самих полон дом детей, и для вас место на лавке найдут». Хорошо, ночь выдалась звездная, а высокое дерево видно издалека. Быстро отыскался нужный домишко, войти во двор оказалось легко. Здесь не запирали ворот, а у крыльца не стоял на страже лохматый волкодав. Нечай постучал в закрытое волковое оконце, а вслух посетовал, что придется не впору большую семью будить. Тут же в избе младенец заголосил, заскрипела люлька, послышались материнские уговоры, встрепенулись куры, взятые на зиму поближе к людям, заскулил щенок, так скоро появился на пороге их хозяин, без долгих расспросов пустил незваных гостей в тепло. — Снимайте верхнюю одежду и кладите к печи, а сами полезайте на палате, если не голодны. Да бабку мою там не придавите. Она махонькая, подвинется уголок, третью зиму как обезножила, раз в день спускается на пол. Приподняв пеструю занавеску, при свете лучинки заметил Нечай, что рядом с бабкой на палатях ночевала еще кошка с котятами и пара малолетних внучков, которые даже хозяин не сразу приметил. Когда только забраться успели, пострелята, покоя нет, уже я вас не слухи. Никто сильно не напугался, смех, веселая детская возня началась сверху, котята пищали тоненькими голосами, веслоухий щен потявкивал из корзинки у порога, и вот уже у самого грозного отца рот до ушей. Нелада прижалась к закопченному боку печи, жмурясь от удовольствия, проворковала. «Не заботься, хозяин ласковый, мы на полу расположимся, вас не стесним, а как рассветет, двинемся дальше. Как тебя величать? Позволь спросить». «Одинцем зовут». Только сама видишь, семейство у меня оно небольшое, хвала роду. Сейчас еще огонь засвечу, супец на шестке теплый, правда, не густо заварен. Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой, не желаете ли отведать? Снова засмеялись на палатах ребятишки, привыкли к замысловатым шуткам доброго отца. Вышла со второй половины избы невысокая худощавая женщина с младенцем на руках, устало вздохнула, опустившись на лавку у закрытого окна. Зябка повела плечами под серой рубашкой. Одинец, завидя жену, виновато прогудел в сивую бороду. «Потревожили тебя, Ивушка. Послала бы Любаш вместо себя». «Ничего, Зорька близёхонька. Скоро поди петух запоет». Приоткрылась занавесь, отделявшая женскую половину. Показалось заспанное девичье лицо. «Нечто чужие у нас. Я думала, тетенька Жиронега опять от буяна прячется». «Спи уж, бобриха гладкая». Прикрикнул отец, прикрывая костистой ладонью зевок. От угощения Нечай отказался, и так ясно. Семья перебивается из последних силенок, но ведь осталось в кошеле серебро. Почему бы у соседей не купить запас себе на дорогу, раз прежде не удалось хлебом разжиться? А вот Нелада согласилась присесть к столу. Похвалила остывшую вареную свеколку с конопляным маслом и душистый травяной звар. «Небось, на купалу собирали кипрей, в печке томили, крепок вышел. Мне не всегда дается такой». Сманила и Нечай испробовать. После первого же глотка на него навалилась дрема. В самый раз прикорнуть у печи на теплых овчинах, пахнувших старым дымком. Между тем, хозяйка затянула песню, баюкая малыша. «Ходит под землей страшный Идрик-зверь, на нем шерсточка вся жемчужная, а игриво хвост позолоченный, а копытца у него все булатные, из ноздрей его огонь пышет, из ушей его дым столбом идет». Не успела допеть, закряхтели на печке, кашлем зашлись, а после раздался тонкий стариковский голос. Подал совет Одинцу. «Ты им рогат предложи, можа, надобен будет, сменяй на что годное, хоть на кусок полотна или щепоть соли». От удивления Нечай завернул шею кверху, распахнул глаза, прямо над ним свесилась с печки седая клочковатая бородища, а рядом с древним старцем показалось еще одно молодое румяное личико. Парнишка не старше кузеньки, с настороженным интересом рассматривал гостя. «Да, детишек стругать, не курей шугать», — усмехнулся Одинец, словно виняясь за то, что сразу не показал старшего сынка. «О каком роге дедушка бает?» — спросила Нелада. Хозяин переглянулся с женой, открывать ли семейные тайны. Все же решился. Летом мы на обрыве у реки красную глину копали глубоко и наткнулись на кости большого зверя. Сахатый. Вырвалось у Нечая. Да не! Махнул рукой Одинец. Там черепушка одна больше моей избы, а рог на лбу вроде как обломился с кончика. Видать, уже тяжело было Индрику землю по низу пахать, потоки лесные чистить. От старости помер не иначе. Тут ведунья снова голос подала, будто в чем усомнившись. Про Индрика слышала, будто он с виду конь, а вместо копыт — когтистые лапища. До копыт не добрались мы, — пояснил Одинец. Зарядили дожди, берег подмыло, а после староста запретил ковыряться там. Только рог прибрать и удалось. Кузнец наш у меня его торговал, хотел оковать железом и приспособить для зелья хмельного. На ярмарку вместе с оружием после снесть. А чё ж не продал? Цене не сошлись? С любопытством спросил Нечай. Не то чтобы так. Замялся Одинец. Молчи, тятька, эти откажутся. Послышался в темном углу громкий девичий шепоток. Говорят, рог Индрика найти удача редкая. Уж начал рассказ, доведи до конца. Строго попросила Нелада, будь ты не была вдвое младше хозяина, а может, разглядела сквозь бородатое лицо с паутинкой ранних морщин его совсем юную бесхитростную душу. Любила ведунья крутить такими мужиками, догадался Нечай. И как не подашься красивой девахе, когда лукавой улыбкой сердце ожгет. Вот и хозяин размяк, тихонько поведал, что накануне сделки кузнец пошел в болото за черной рудой, да пропал бесследно, селяне его утопшим сочли. Скоро перестали искать. А по дворам слух прошел, будто Индриков рог его погубил. Потому больше никто его себе брать не хочет, даже за махонький кусок сала. Признался Одинец, уныло разведя натруженными руками. Я тебя прошу, ну спусти костину проклятую под лед, пусть вернется к земле, на дно тихо заляжет. Глядишь, перестанет звериный дух нас обижать. Со стоном выдохнула жена. «Вспомни, полкаш в месяц ли с тобой на волка нарвался, так и не оправился от ран. Тебя самого после чуть не прибило бревном». «Маленечко еще обожду. Жалко расставаться с находкой. Может, придет и в наш двор удача?» Кротко ответил Одинец, почесывая жидкую поросль под носом. Ведунья пристально глянула на Нечая, садясь ближе, положила руку на плечо, повела разговор. Верю в силу Индриковых костей, только к добру, а не к худу. Кузнец мог и сам провалиться в трясину. Или кикиморка помогла. Нечай, у тебя ведь монетки еще остались, скажи. Вдруг снегоступы здесь раздобудем, да к ним в придачу и рог возьмем. О том же думаю, только мы ведь еще не видали его. Скоро упал на черный дощатый стол серебряный неровный кружочек. Сладился сговор насчет пары лыж и луковых лепешек в дорогу. Нелада бережно завернула в тряпицу кончик звериного рога длиной с богатырскую ладонь, шириной с добрый охотничий клинок. Кость была твердой, как камень, и желтовато-белесой, как топленое в печи молоко, притом гладкой от шершавого песка и холодных струй подводных ручьев. К той поре неспешно занялась новая зорька, ожидая зерна в щелистой загородушке. Дружно возились тощие куры, рыженький щенок выбрался наконец с лежанки и теперь жалобно поскуливая тянул лапки к печи, просился к детишкам играть. Хозяйка ушла кормить малого на женскую часть избы, сам Одинец приоткрыл волоковое окно, напустив в кухоньку свежий воздух. Потом достал с подплечья валенки, стал обуваться, поглядывая на ведунью, отдыхающую на плече у Нечая. — Погостите еще, малеха, ишь, девка твоя умаялась, я пока скользуны в сарайке проверю. Только по осени выточил из березы пару, быстро пойдут. А дорожка к лесу проторена, охотников славных много у нас. Только кроме тебя никто не пустил нас в избу. Укоризненно прошептал Нечай, поглаживая неверными пальцами разметавшиеся темные пряди девичьих волос у своей груди. Вот и станут после злыдни по медвежьи рычать. Прошамкал с печи старик. Раз людской глаз не понимают, к чужой нужде совести не имеют. Тихо ты, деда. «Опять начал басни!» — проворчал Одинец. У Нелады даже ресницы затрепетали, знать тоже прислушивалась. «Бабушка моя, Белояра, да былечек из сказок была большая охотница. Иной раз так переплетет правду с выдумкой, что и не отличишь». «Почему по медвежьи станут рычать? Да скажи хоть ты, Одинец!» — попросил Нечай. «А вот напугай их пошибче, тятенька!» Снова раздался мальчишеский голос печи. Одинец взялся за скобу двери, уже хотел выйти в сени, но уступил сыну. Начал торопливый рассказ, который сам еще в детстве не раз слыхивал. Возвращался с поля брани усталый седобурый воин. Выслужил он в дружине у князя немало годов. Получил горсть монет и почтенную старость хотел встретить в родном селище. Жаль, коня в пути потерял и простроился на подарки. И порастратился на подарки, а еще донимали раны, былые и свежие. Путь лежал через зябкий осенний лес, последняя ночь выдалась ветреная и дождливая. Потому обрадовался воин, завидев на поляне новостроенные обжитые подворья, да только ни в одно его не пустили. Напрасно стучал он в тесовые ворота, обещая последнюю гривну отдать за кусок хлеба и глоток молока. «Коли изба полна, я в сеннике или в хлеву укроюсь от ливня, мне бы до утра перебиться». «Мы тебя знать не хотим. Иди своей дорогой, нас не трогай. Не то спустим собак». Обидно стало бывшему ратнику. Зато ли он кровь проливал в боях, чтобы бронили его последними словами на родном языке? Крикнул он через тын в сердцах. «Видно, не люди здесь обитают, а дикие звери, раз речи мои не поймут. Так и оставайтесь рычать до последнего вздоха, угрюмые лишаки». Добрался он до последней своей деревни или сгинул в лесу, никто не знает. А на месте неприветливого жилья стали одни берлоги. Прежние зажиточные хозяева шерстью обросли. Отрастили кривые когти, заухали по-совиному, засвистели по птичьи, утратили человеческий лик, порушили все хозяйства свои. Так тяжело проклял их измученный воин. Совсем тихо стало в избе. Даже щенок, поднятый на палате, более не скулил в детских ручонках. Ведунья снова глаза прикрыла, обняла Нечая за шею, пригрелась, высохла на щеке слезная тропинка. Виделась ей в полудреме, будто скачет по снежным полям дивный индик-зверь. Вот остановился, поднял себе на спину одинокого путника с очербатым мечом и сумой, из которой торчал конец цветастого платка, или тот был край платьишка тряпичной куклы, набитой зерном, подарок родным из дальнего похода. Добрался воин до дома, убеждала себя Нелада. Кто бы иначе сказания другим передал? Согласно кивал белый, гладко причесанный головой старый волх, широко раскрылись его зрячие глаза, заново озирали леса и реки, скованные мареной зимой, будто в лютом ознобе дрожали на посохе бронзовые медные колокольца. И вдруг лукаво усмехнулся волх, приподнял бороду, стащил с распухшей шеи знакомый платок с темно-синим узором, протянул, возвращая с поклоном. «Полно спать тебе, черная лыбедь! На север ступай, в заповедный лес к певучей березе! Там сокрыт проход в Нижний мир. Там ждут тебя навьи врата и летающая ладья. Расплачешься самым дорогим из живых, мертвые станут слушаться. Я стану первым твоим цепным псом. Носом курганы разорю. Носом курганы разрою, подниму войско». «Ах!» — вскрикнула Нелада, очнувшись. Сорвалась мягкая овчина, заметалась по горнице в поисках воды. Сполоснуть лицо, прогнать жуткий сон. В каждом углу мелькал перед очами рушник бабушки Белояры. Бычьей кровью налились на нем густо вышитые значки, ломаные линии, спирали, обозначавшие реку Смородину, берущую начало в Межмирье. Такой плат дарил легкую смерть тем, кого долго не брала земля. С благодарностью принял его волх из рук Нелады. Дождался ее ухода. А после сам затянул петлю, чтобы скорее хватили воды реки забытья и сохшее тело.